Глава 19. На следующий день Карт сообщил мне, что мы уже почти добрались до конечной точки маршрута. Завтра утром выйдем к той самой планете и встанем на орбите. Меня новость обрадовала, так как хотелось на свежий воздух, под открытое небо, увидеть что-нибудь живое. Все же существовать в замкнутом пространстве, пусть и такого огромного корабля, крайне утомительно. Какое-то время, пока мы с Яшкой ели, Карт курлыкающе похохатывал над шутками Рокхеда, сидящего с нами за одним столиком. Потом они в два голоса пытались донести до меня информацию. Каким образом мы умудрились долететь так быстро? Ну, я же не знала, что даже если лететь со скоростью света, то мы должны были бы добраться до этого оранжевого карлика примерно через миллион лет. А тут месяц пути, и вот мы на месте. Как так вообще? Что такое гиперпространство, я так и не смогла понять. И каким образом в этом гиперпространстве можно делать гиперпрыжки, для меня было непостижимо. Мужчины сначала пытались описать это на пальцах. Употребляли невероятные математические и физические формулы. Вещали о каком-то гипердвигателе, но потом смирились с моей непонятливостью и перестали объяснять. Тогда я поинтересовалась, почему не делают телепортацию с планеты на планету? Ведь на Шандире мы перемещались через телепортационные кабины. И неважно, что я даже приблизительно не представляла, как они работают. Перемещались же! Почему нельзя действовать так же в более глобальных масштабах? Оказалось, нельзя. Только в рамках одной планеты. Да и то не все любили данный способ перемещений. Во многих местах, там, где климат и природа нормальные, а не такие ужасные, как на Шандире, предпочитали передвигаться по старинке, на летающих такси. И мужчины снова начали грузить меня формулами. Потом посмотрели на мои остекленевшие от такого объема информации глаза и... «Птенчик, не забивай голову», — ласково сказал Карт. «Лучше рисуй». «Котиков», — продолжил его фразу Рокхед. Штурман и второй пилот переглянулись и захохотали. «А вы откуда знаете?» — прыснув от смеха, спросила я их. «Да почти все уже знают», — вытерев слезу, выступившую в уголке глаза, ответил Рокхед. «Это же корабль, Олеся. Думаешь, здесь можно что-то от кого-то утаить или спрятать?» «Тем более, если это делаешь ты», — поддержал его синий птиц. «У нас ведь развлечений почти нет, а тут такие прекрасные объекты для наблюдений. Ты, твой муж и его друг». Я погрустнела. Быть объектом для наблюдений совсем не хотелось. «Да не переживай, птенчик». Сухая птичья ладонь погладила меня по голове. «Мы все на твоей стороне. Тем более командор стольких парней обломал, женившись на тебе. Если бы не он, к тебе бы очередь уже стояла с предложением руки и сердца». «Ох, не надо мне такого счастья!» — вздрогнула я. И как наяву представила картину. Коридор, а у моей двери выстроилась длинная, уходящая вдаль очередь из молодых и не очень мужчин с букетами цветов, сваренных из арматуры и гаек. Живых-то цветов на крейсере нет. Потом издалека показались два неоки. Риот связкой консервных банок стал отгонять женихов, а Кир шел по освободившемуся пространству с цветочным горшком, из которого торчал кактус, а верхушку колючего растения украшали две большие гайки. «Олеся!» — позвал меня Рокхед. «Я должна это нарисовать!» — выпалила, вскочив, глянула на Яшку, который еще не съел даже половины своей порции, и попросила второго пилота. «Рокхед, возьми Яшу с собой, пожалуйста. Я потом забегу и заберу его». В свою мастерскую бежала, словно за мной гналась стая диких котов, и хихикала. «Нет, я непременно должна зарисовать все то, что только что увидела». И зарисовала. Только каким-то образом Акир пронюхал о том, что я мчалась из столовой, как ошпаренная, и пришел узнавать, что произошло. Причем явился как раз тогда, когда я наносила последние штрихи. «Это что?» «Ну, помялась я. Дай-ка сюда. Пойду покажу Риоту. Он порадуется». Командор выхватил у меня лист и направился к выходу из мастерской. «Эй, куда? Не надо!» — запаниковала я, представив реакцию капитана на мой очередной шедевр. «Надо! Риот непременно должен на это взглянуть», — усмехнулся Ниоки, а уже у двери притормозил и спросил. «Пойдем сегодня вечером смотреть на звезды?» «В планетарии мне понравилось». Звучало это весьма заманчиво и еще очень двусмысленно. Словно меня на свидание под луной приглашали. «Пойдем», — хихикнула я. «Ну а что? Чай не с чужим котом, а с собственным». Уже поздним вечером Акир зашел за мной и проводил к планетарию. Мы устроились в креслах. Командор снова сделал так, что над нами появился черный бархат, усыпанный бриллиантами. Яшку в этот раз я пристроила на пустующее кресло по соседству. Этот обжора снова объелся и сейчас самым бессовестным образом дрых, не реагируя на внешние раздражители. Сначала Акир мне показывал разные участки Млечного Пути, приближая так, чтобы можно было рассмотреть не только звезды, но и окружающие их планеты. Рассказывал о некоторых из них, а потом вдруг замолчал и повернулся ко мне, опираясь на один локоть. «Что?» — спросила я. «Меняемся?» — вдруг улыбнулся он шальной улыбкой и подмигнул. «Что на что?» Я почувствовала, что мои губы тоже невольно расползаются. Так заразительно выглядел Ниоки. «Сначала соглашайся, а потом придумаем». «Без подвоха?» Я тоже перевернулась, чтобы лучше видеть собеседника. «Все по-честному, обижаешь». «Тогда меняемся», — хихикнул я от нелепости ситуации и даже забыла, что все еще немного его опасаюсь. «Что ты хочешь? Уступаю тебе право сделать выбор первый». «Потрогать твои уши и почесать за ними. Ужасно хочется проверить, умеют ли Ниоки мурлыкать». Почти без раздумий озвучила я свое коварное желание, будучи твердо уверенной, что даже если он разрешит мне потрогать вожделенные кошачьи уши, то уж мурлыкать точно не станет. «Хорошо», — неожиданно согласился Акир. «Что?» «Правда можно?» — растерялась я. «Можно», — подтвердил кивком свое согласие мужчина. «А что взамен?» — прищурилась я. «Как насчет поцелуя?» Взгляд зеленых глаз погладил меня по щеке, задержался на носу. В соседнем кресле с сопением завозился Яшка и отвлек нас ненадолго. «Так что согласна?» — уточнил командор, когда мы снова посмотрели друг на друга. Его взгляд вновь скользнул по моей щеке, потом по носу и переместился на другую щеку. «Тебе нравятся мои уши, а мне нравятся твои веснушки». «Согласна», — сказала я, пока не передумала. «Уши! Кошачьи ушки!» «Сейчас я вас потрогаю. Боже, какими же они оказались потрясающими на ощупь! Это было нечто восхитительное, горячие, покрытые плюшевой шерсткой, чуткие и подвижные. Они сначала прижались к голове, когда я протянула к ним руку. Но потом Акир взял себя в руки и расслабился, даже глаза прикрыл, позволяя мне исследовать эту часть его тела. Как только он перестал на меня смотреть, я сразу же осмелела и принялась еще большим усердием гладить сами уши и вокруг них, зарылась пальцами в его волосы, аккуратно помассировала кожу головы. Акир стал дышать тяжелее, но терпеливо держал глаза закрытыми, чтобы не смущать меня. Только трепетали его ноздри, и мне подумалось, что он снова принюхивается. Потом я легонечко, чтобы не причинить дискомфорта, почесала задним ухом, чуть сдвинула пальцы и снова почесала. Затем проделала все то же самое за вторым ухом, глядя при этом в лицо командора и ожидая мурлыканья. Не дождалась. Он только глухо застонал и потянулся за моей рукой, выпрашивая еще этой нехитрой ласки, совсем как большой красивый черный кот. Мурлыкать не мурлыкал, только часто тяжело дышал, замерев под моими руками. Подумав, что уже хватит, я осторожно выпутала пальцы из его волос. Но он снова потянулся за моими руками и шепнул «Еще!». А потом вдруг распахнул глаза. Невероятно яркие они были совсем рядом, и я неуверенно застыла. «Еще, Олеся!» — повторил он шепотом свою просьбу и наклонился к моему лицу. «А я пока получу обещанный поцелуй». Его губы ласково коснулись моей щеки, скользнули по ней к переносице, переместились к виску. Теперь настала моя очередь прикрыть глаза, позволяя Акиру исследовать мои веснушки. Ну да, каждому свое. Кому кошачьи ушки не дают пройти мимо, а кому веснушки. И пока горячие губы легко, почти невесомо целовали мои щеки и нос, я продолжала гладить и почесывать голову Акира. И так это было интимно, что ли, хотя мы не делали ничего предосудительного, даже не касались друг друга ничем, кроме пальцев и губ. Точнее, мои пальцы в его волосах, его губы на моих щеках. Почему-то я думала, что он меня целует по-настоящему. И не буду врать, ждала этого. Безумно хотелось узнать, как же это. И когда Аниоки вдруг отстранился, почувствовала укол разочарования. И чтобы не показать этого, спросила. «Акир, а почему ты не разрешал мне прикасаться к ушам? У Аниоки это какая-то интимная часть тела?» Произнести слово «эрогенное» я не решилась, хотя почувствовала, что все равно заливаюсь краской. «Нет», — тихо рассмеялся он, — «просто мы немного коты, как видишь. А ни один кот не любит, когда его трогают за хвост и уши. Это нервирует, раздражает. Личные зоны, которые можно доверить только близким — семья, женщина, дети». Ну и, кроме того, зона за ушами у всех чувствительная, даже у тебя. И не успела я ничего сказать, как он наклонился и нежно поцеловал меня под мочкой уха. Потом скользнул губами выше, и пришла моя очередь съежиться. Я и не предполагала, что местечко за ухом настолько чувствительное. Командор отстранился, с улыбкой глядя на меня. А я старательно отводила взгляд и смотрела исключительно на его черный хвост. «А хвост можно погладить?» — спросила, так и не решившись прямо взглянуть на мужчину. «Меняемся?» — лукаво уточнил он. Я молча кивнула, пламенея при этом багрянцем. По крайней мере, мне так казалось, потому что лицо горело, и пушистая гибкая конечность Акира приподнялась и легла мне прямо в ладошки. «Прелесть!» — прошептала я, гладя шелковистую шерсть. «Олеся!» — позвал меня командор, наклоняясь к моему лицу. И в следующее мгновение поцеловал меня. По-настоящему. Сначала нежно, чуть касаясь, потом более напористо. Его язык скользнул вперед, надавливая на мои губы и заставляя их приоткрыться. И я не стала сопротивляться. Чего уж там. Сама хотела и ждала. И поцелуй перестал быть томным, изучающим. Нежность сменялась страстью, потом лаской и снова страстью заставляла задыхаться. А потом я потерялась в ощущениях. Не знаю, целовалась ли я раньше. Для меня сейчас все было новым. Так что я открывала для себя эту область отношений, уж не ведаю, заново или впервые. А руками продолжала держать черный пушистый хвост. Когда Акир отодвинулся от меня, мы оба дышали, словно пробежали марафон длиной в несколько километров. «Олеся, нам пора», — сказал Ниоки и снова потянулся к моим губам. «Куда?» — пролепетала я, когда он отодвинулся. «Я провожу тебя в каюту и пойду еще немного поработаю. Завтра мы прилетаем и...» Акир улыбнулся, не договорив. «А я не знаю даже, была ли я разочарована таким ответом, или, наоборот, выдохнула с облегчением от того, что он сейчас не попытался напроситься на ночевку в моей каюте и не позвал в свою. Я там, кстати, так ни разу и не была. Коммодор всегда приходил ко мне в гости, но ни разу даже не намекнул, что хотел бы видеть меня у себя. Немного позднее, уже в постели, я еще какое-то время смотрела в темноту, вспоминая наш первый поцелуй. Пожалуй, муж мне достался не самый плохой, и я расплылась в глупой улыбке. Хорошо еще, что Яшка проспал все самое интересное. А то бы ведь точно хихикал над нами. Умный маленький ящер все понимал, хотя и не мог говорить. А на следующий день завертелось. Оба крейсера встали на орбите планеты, которую нам надлежало исследовать. Полетели разведывательные шаттлы, забурлила подготовка к высадке. Про меня все дружно забыли, так что мы с Яшей старались ни к кому не лезть, чтобы не мешать. 3 дня прошли в ожидании новостей. Разведка — дело серьезное. Кроме того, нам ведь нужна была не вся планета, а остатки жилых поселений или места скопления аборигенов, если они там остались. Утром 4-го дня я столкнулась в столовой с капитаном. Не хотела я с ним разговаривать, но очень уж было интересно. Риот уже уходил, и я решилась. «Капитан!» — позвала его, подойдя поближе. «Да», — нетерпеливо сказал он. «Капитан, а уже есть какие-нибудь новости? Когда мы будем высаживаться?» «Мы?» — снисходительно переспросил он. «А с чего ты взяла, что ты будешь высаживаться? Рисуешь себе котиков? Вот и дальше бумажки марай. Тоже мне исследователь нашелся». Насмешливо оглядев меня, он развернулся и ушел. А я осталась стоять, как оплеванная. Разумеется, я ничего не сказала ему в спину. Хотя хотелось, не стану врать. Но толку-то? Шовинист он и есть шовинист. Проводила Ниоки взглядом и решила, что это последний раз, когда я первая заговорила с ним. И больше капитана не рисую. Совсем. Никак. Ни в оригинальном виде, ни в образе кота. Не стоит он того, чтобы я тратила на него свои время, силы, способности и эмоции. Есть у меня свой главкошак, и отлично. Мне хватит. Акир ненадолго забежал ко мне вечером, чтобы повидаться и узнать, все ли у меня в порядке. Я спокойно уверила, что все в норме, проблем нет. А на его вопрос, появились ли у меня новые рисунки, молча положила перед ним на стол лист, на котором был изображен кот с бабочкой на шее, играющий на гитаре. «А почему я один? Без Риота?» — улыбнулся командор. «А у меня один муж», — ответила бесстрастно. «А всяких чужих наглых котов я рисовать не обязана». «Ну, он не совсем чужой», — фыркнул Неоки. «Все же мой друг и твой начальник». «Вот именно, что друг он не мой, а твой. Значит, я к нему никакого отношения не имею. А начальник у меня тоже один. Я лицо гражданское, подчиняться ему должна только в особых случаях. Так что для меня существует только один главкошак. Это ты». «Ой!» Поняв, что ляпнула, я закрыла рот обеими ладошками и уставилась на командора. «Главкошак?» — расхохотался Акир. «И давно ты меня так величаешь?» Я несколько секунд поморгала, потом, поняв, что бронить меня не будут, ответила. «Давно! Почти с самого начала!» И повесила голову, мол, ругай, я приму наказание. Но вместо этого муж поинтересовался. «Что у вас с Риотом опять случилось? Что не поделили?» «Да ничего», — пожала я плечами. «Что я могу делить с капитаном корабля? Мы в разных весовых категориях». «Не скажешь?» После того, как я покачала головой, он сообщил. «На планету спускаемся через неделю. Там сейчас обустраивают лагерь и защищают территорию. Собери багаж. Личные вещи, в которых тебе будет комфортно находиться в лесной чаще. Только учти, там высокая влажность и жарко. И подготовь свои рабочие инструменты. Голографер, краски и так далее. Но все, что может отсыреть, упакуй в водонепроницаемые чехлы». «Я действительно лечу?» — ахнула в ответ. — Точно! — Ну да, — не понял моей реакции командор. — Будешь делать снимки? Подошьем их потом в отчет. — А где я буду жить? — Там палатки? С другими женщинами, да? С теми, которые со Строна? — Нет, — после запинки сказал Акир. — Олеся, ты моя жена? Если на грозовой птице все в курсе наших непростых отношений, то выносить их на всеобщее обозрение не намерен. Жить ты будешь со мной в моей палатке. Или же, если ты категорически не согласна, тебе придется остаться на корабле. — Я согласна, — твердо ответила, глядя в зеленые глаза мужа. — Только я не одна буду с тобой жить. — В смысле? «Со мной еще будет Яшка, так что тебе придется потесниться». Акир рассмеялся и шагнул ко мне. Погладил по щеке, потом наклонился и вдохнул запах моих волос. «У меня большая палатка. Я все-таки командор и женатый мужчина». Перед уходом муж поцеловал меня и убежал решать свои важные кошачьи дела. Я проводила его взглядом и задумалась. «Интересно, а скафандры нам надевать придется? Куда мне Яшку тогда прятать? В шлем? И, кстати, от посетившей меня мысли я даже застыла. А какие скафандры у Неоки? Куда они хвосты засовывают? В специальный рукав? Точнее, штанину? Ну, то есть в специальный чехол для хвоста. Как интересно!» Хихикая над воображаемыми картинками, я собирала вещи и развлекала Яшку беседой. Посмотреть на планету сверху мне не удалось. В шаттле я летела задвинутая в самый угол и пристегнутая намертво. Майки, которого Акир выделил мне в сопровождение на первое время, лично проследил за тем, чтобы я удобно устроилась. «Сильные ветры!» — пояснил он в ответ на мой вопросительный взгляд. А заметив мой скепсис, «Какие еще ветры?» Мы же летим не на дельтаплане, а в шаттле. Продолжил. И зоны турбулентности. Спорить я не стала. Покрепче перехватила Яшку и постаралась расслабиться, что было совсем непросто. Мы летели на планету. Я увижу экипаж Астрона. Там есть другие женщины. Как они меня примут? Репутация у меня, прямо скажем, сомнительная. Беглая рабыня, гаремная девочка, несостоявшаяся проститутка из борделя, которая стала женой их командора. К тому же я чистокровный человек, а они — неоки. И напоследок, я — рыжая. А это такая редкость. В общем, я откровенно трусила. И меня бил мандраж. Парни, летевшие вместе со мной, посмеивались и шутили, но я все равно нервничала. Наконец шаттл сел, и мы начали выгружаться. Меня выпустили самый последний. Я вышла, оглянулась и задохнулась от изумления. Мы стояли посреди джунглей. В нос ударил запах тропических растений, а тело спустя минуту облепило отсыревшее от жаркого влажного воздуха одежда. Было невероятно душно, и я старалась прийти в себя, мелко дыша сквозь приоткрытый рот. «Влажность больше 90%, — сообщил Майки, подхватывая меня под руку, и мы повели к виднеющимся поодаль рядам палаток. «Если станет дурно, скажи мне, остановимся, а то еще шлепнешься в обморок с непривычки. А вообще командор приказал отнести тебя в вашу с ним палатку и проследить, чтобы ты переоделась. Там для тебя легкие вещи, которые плохо впитывают влагу. Ах, да, обязательно надевай головной убор и прячь лицо и уши от солнца». «Поняла. Смотри, вон там медотсек», — ткнул он в нужном направлении, и я увидела палатку с красной каплей крови над входом. «Док уже там. Там же несколько врачей со Астрона. Будет плохо, не тяни, сразу топай к ним». «Ладно», — лаконично ответила я, глазея по сторонам. «Пришли. Вот это ваша с командором палатка». Мы притормозили у одного из временных жилищ, и Майки расстегнул молнию на входе. «Входи. Вход обязательно застегивай. Это важно. А то тут насекомых и змей полно, так что следи. Репелленты где-то здесь. Без их использования лучше не выходить. Сожрут!» Парень поморщился и почесал плечо. А как только мы вошли внутрь, он сразу же застегнул молнию с внутренней стороны. «Так, что еще?» «А Кир где?» «Он занят, сама понимаешь», — рассеянно отозвался парень. «А, вот, мажься защитным кремом от солнца. Иначе обгоришь мгновенно. На еду созывают гонгом, услышишь и пойдешь со всеми. Кухня немного в стороне стоит, чтобы не мешать. Душевые кабинки и уборные тоже вынесены и находятся на некотором отдалении. Сейчас покажу. В палатке командора отдельные утилизатор, сушка и ультразвуковой очиститель. Следи за вещами и своими, и командора. Обязательно каждый день все чисти и суши, даже если надевала вещь всего один раз. Тут такой климат, что может развестись всякая зараза. У некоторых уже раздражение на коже появлялось, пока не разобрались, что к чему. Кстати, если заметишь хоть прыщик, немедленно топай к доку, не запускай. Про головной убор говорил? Я кивнула, и он продолжил. В общем, переодевайся, прячь голову от солнца и пойдем. Я покажу тебе лагерь. Из вещей мне приготовили удобные брюки, которые следовало заправлять в высокие ботинки, майку без рукавов и тонкую свободную рубашку. все из тончайшего эластичного материала, который, как я поняла, не впитывает влагу, но при этом пропускает воздух. На голову полагалось надевать шляпу с небольшими полями из жесткой ткани, которая хорошо держала форму. При желании можно было закрепить ее ремешком под подбородком. Проблема состояла только в том, что спрятать под нее волосы я не смогла бы, а оставлять косу снаружи не хотелось. Но пришлось, пока альтернативы не было. Майки показал мне лагерь, представил нескольким разным мужчинам со строна и убежал. Сказал, что командор вернется к вечеру. А на мой вопрос, в какой палатке живет Риот, удивленно ответил, что ни в какой. Капитан остался на корабле и покидать его не собирается.